уюта, любви, свободы, которая владела Сережей, и все было прекрасно. Теперь он не только не испытывал смущения, но испытывал необыкновенную душевную раскрытость, и его светящиеся черные глаза, не в силах оторваться от каждого движения Фроси, открыто встречали ее быстрые косые взгляды. А в лице Фроси уже не было прежнего веселого, лукавого выражения. Ее порозовевшее лицо было озабочено. Она была теперь озабочена тем, чтобы все, что их окружало, и каждое ее движение и слово нравилось Сереже и шло навстречу его желаниям. Но именно поэтому каждое движение Фроси, как она зажгла лампу, достала из сундучка скатерку и накинула на стол, а затем подхватила узел с чугунком и, сказав со смущенной улыбкой «обождите чуточку», выскочила из горенки. Каждое ее движение было ловким, быстрым, и все были прекрасны. Она довольно долго не приходила. Сережа слышал, как бесшумно открывались и закрывались двери в соседнюю горенку и на улицу. Босые ноги пробежали к речке, обратно. Деревянный ковш плескал в ведре, что-то постукивало, потрескивало, шуршало в горенке за сенями. Сережа побаивался, а вдруг войдет эта приблудная бабка. Но он безгранично верил тому, что Фрося не допустит ничего такого, отчего бы ему стало неловко. Фрося вошла, неся в ладонях охваченный суровым полотенцем горячий чугунок, покрытый одна над другой больничными эмалированными тарелками с закуской. Фрося была по-прежнему босая, но загорелые ноги ее были чисто вымыты, она была в новых шумящих юбках, в чистой цветастой кофте, с непокрытыми черными волосами, увешанная манистами. Пока она расставляла посуду, Сережа, склонившись к Фросе, стал ловить губами ее щеку, шею, обнаженные по локоть руки, а она, не глядя на него и не отстраняясь, расставляла тарелки, разливала суп прямо из чугунка, держа его в суровом полотенце, и все говорила: «Ой, Сереженька, ну вы же мне разольете». Когда все было готово, она серьезно посмотрела на него и спросила: «Сереженька, а вы пьете?» Сережа вдруг вспомнил: «Только хитрые не пьют, зато им и веры нет». «Пью», — сказал он, и менее уверенно добавил: «Конечно». Но Фрося уже как ветер вынеслась из горницы и вернулась с бутылкой с каким-то зеленым настоем и больничными, уже изрядно оббитыми эмалированными кружками. «Богато настоялась», — сказала она, взглянув сквозь бутылку на свет. «Я еще самой-самой весной настояла на молоденьком смородиновом листочке. В вашем саду нарвала», — она хитро улыбнулась. «Да вот еще ни с кем не привелось выпить». Она притворно вздохнула и разлила самогон по кружкам. «Ну, выпьем, Сереженька, чтоб были вы счастливые на свете», — сказала она, сев рядом с ним и подняв кружку. И вдруг, охватив его вальяжной рукою за шею, она крепко-крепко поцеловала его в губы. «Милая ты моя, Фрося!» — только и смог сказать Сережа, задохнувшись. Они выпили. «Кушайте, Сереженька, кушайте. Вот огурчики солененькие, то с прошлого года. А это вот сало зимнее. А больше нет ничего. Я так до смерти есть хочу». И она с жадностью весело принялась хлебать больничный суп. Сережа все лез к ней целоваться, а она со смехом пересела от него напротив. «А что я вижу, Сереженька? Ой, что я вижу!» — говорила она, беспрерывно смеясь, вся розовая. «Что ты видишь?» «Вижу, вы еще в жизни не пили. Вот бы папенька увидели!» И она, прыснув супом, спрятала голову под стол. «Ох ты, лукавая Фроська!» — сказал Сережа, удивляясь тому, что язык его сам по себе выговорил «лукавая Фоська». «Ну какая ж я лукавая! Я несчастная!» — она вся смеялась. «Давай еще выпьем», — сверкая на нее глазами, сказал Сережа.